Глава 6. Центральный каток Хаэрмарга – это и достопримечательность, и чудо света. Самый большой в мире, он открывается в середине осени, когда минусовая температура уже устанавливается днем и держится без перепадов в ноль и плюс. Это огромное ледяное кольцо, окружающее малый центр столицы. Но малый центр – это и без того 18 станций на кольцевой аэроэкспресса. Словом, кататься здесь можно очень долго, любуясь праздничными украшениями и голограммами, протянувшимися вдоль бортиков и над льдом. Здесь же расположены всякие сувенирные магазинчики и кафе, где можно как посидеть на открытых террасах, аэростулья с подогревом и пледы смягчают даже самые колючие холода, так и взять напитки с собой. Правда, алкоголь, даже самый слабый, приносить на каток нельзя. Так что, если хочется согреться шантвейном, приходится задерживаться в кафе или ресторане. Это место как зимняя сказка. Оно словно вырвано из города. Справа и слева возвышаются высотки, а ты словно провалилась в сказочную долину со своим особым настроением и атмосферой. «Фух, я уже думала, не дождусь. 3 аэроэкспресса пришлось пропустить, представляешь? Влезть не могла!» — сообщает Ринни, падая на скамейку рядом со мной. Лезет в расчерченную сиреневыми полосами сумку за коньками и тут же подскакивает, а потом бросается навстречу приближающемуся Сефлу и, совершенно не стесняясь, целует его в губы. Я вглядываюсь в лицо идущего рядом с ним мужчины, высокий, темноволосый. Он точно так же вглядывается в мое. Я поднимаюсь и шагаю к ним. «Лаура!» — Сефл машет мне. В отличие от своего друга, он не очень высокий, на полголовы выше Рин и меня, но военная выправка чувствуется в ширине плеч и в каждом движении. У него волосы как огонь, а пламя ледяное, как и у большинства фервернцев. И цвет глаз, как под его силу подбирали, льдисто-голубой. «Сефл!» Я улыбаюсь. «Так, прежде чем мы все пойдем кататься, я вынужден предупредить, что Бенгарн этого делать не умеет». «Отличное представление», — смеется его друг. «Но я лучше сам. Лаура или Ферна Хетфингер?» «Ой, нет, только не последняя. У него теплые глаза». Настолько теплый, что кажется даже странным видеть фервернца с глазами цвета расплавленного золота под темным стеклом. «Отлично. Меня можно звать просто Бен». Он протягивает мне руку, и я вижу, как в темных глазах вспыхивают искорки пламени. Друг Сефла тоже Иртхан, но насколько необычная его внешность, настолько необычный и его огонь. Искры не алые, они оранжевые. А это цвет истинного пламени, достаточно редкого, ставшего объединением алого с желтым. Раньше такие знания людям были недоступны, но это раньше. Изменения в нашем мире начались несколько лет назад. С тех пор информацию про пламя Иртханов включили даже в школьную программу. «Здорово, Бен!» Я улыбаюсь. «Значит, тебе нужен урок по катанию на коньках?» «Именно!» отвечает он. В глазах пляшут смешинки. «Что нам потребуется для начала?» «Для начала нам потребуются коньки». «Их у меня нет». «Зато вон там есть прокат». Я указываю на вывеску. «Поможешь мне с выбором?» Я смотрю ему в глаза и понимаю, что с удовольствием продолжила бы наше знакомство. С другой стороны, почему продолжила бы? Когда все закончится с Ландестергом, я действительно буду свободна. «Да о чем я вообще? Я и сейчас свободна. Просто кто-то решил, что я его собственность, потому что идеально ему подхожу, и из меня получится прекрасная супруга». Хм. Настроение стремительно падает, примерно как показатели на внешних термометрах, когда приходит ледяная волна. Обычно она случается ближе к концу зимы. Город накрывает безветрием и морозами, как если бы мы попали под дыхание ледяного дракона». Морозы такие, что выходить на улицы без специальных масок нельзя. Температура критическая, и пара минут без защиты может окончиться очень плачевно. Обычно большинство фервернцев предпочитают брать отпуска на этот сезон и разъезжаются по теплым странам, либо в города с более мягким климатом. На этот период во всех школах каникулы, во всех университетах не ставятся пропуски, при учете, что ты все сдаешь, разумеется. Оставшиеся в городе либо сидят по домам и в офисах, либо переезжают в торговые центры. Выручка в такие дни чуть ли не выше, чем на предпраздничных неделях, то есть сейчас. «Разумеется», — отвечаю. «Рин, я не дам никому стащить твои коньки», — смеется подруга. «Даже Сефлу». Сефл притягивает ее к себе и кусает замочку уха под плотной шерстяной повязкой. Рин наигранно вскрикивает, а он уже целует ее в губы. В эту минуту я отчетливо понимаю, что хочу так же целоваться прямо на морозе, не думая о том, что губы потом надо срочно спасать плотной защитной помадой, дурачиться, сходить с ума только от одного присутствия рядом любимого человека, а не все вот это вот. «Вы обладаете достаточной смелостью, чтобы войти в мой кабинет без стука, и достаточной рассудительностью, чтобы не противопоставлять свои эмоции тому, что не можете изменить. И уж точно не взглядов, под которыми превращаешься в горку льда и покрываешься снегом даже в самый солнечный день». «Сефл сказал, что ты с детства катаешься?» — спрашивает Бен, когда мы идем по голографическим стрелочкам, парящим в воздухе. «Прокат коньков». «Да, с 3 лет». «С 3 лет?» — киваю. «Мне кажется, я родилась с мыслью, что должна кататься». «Супер!» — говорит он. «А я родился с мыслью, что должен спасать жизни. В 4 уже бинтовал все порезы и лепил заживляющие пластины». «Ты врач?» — Бен кивает. «Невероятно!» «Что именно?» «Что? А, не знаю, у меня никогда в жизни не было знакомого врача. Юристы, экономисты, маркетологи». Он улыбается, останавливается перед дверью проката, чтобы меня пропустить. А я понимаю, что не должна туда заходить вместе с ним, пока не скажу правду. То есть, когда я сюда летела, я все это представляла совсем по-другому. И его представляла другим. Хотя, если честно, я не представляла его никаким. Он просто был безымянным другом Сефла, с которым я появлюсь на катке в определенное время, которого буду держать под ручку и с которым сделаю фото для соцсети. Но сейчас мне от всего этого тошно. Да, я учусь на маркетинговом. И тема моей дипломной работы – хайп как способ продвижения проекта. Но я не хочу становиться такой же, как Ландестерк. Не хочу становиться для него прекрасной супругой. «Бен, мне нужно кое-что тебе сказать», — говорю я. «Звучит серьезно». Он приподнимает брови, но в глазах все равно улыбка. «Я в жизни не встречала такого позитивного человека или Иртхана». «Да, я... Я хочу сказать ему то, что не сказала даже Рин». Ему, мужчине, которого знаю 5 минут, но потом понимаю, что ничего не должна говорить. Я не давала Ландестергу согласия на то, чтобы стать его женой. Фото в соцсети не будет, а значит, я могу просто отдыхать и наслаждаться вечером. «Ты знал, что для катания нужны особенные коньки?» — спрашиваю я. «Совершенно точно, нет». «Теперь знаешь». Я улыбаюсь в ответ. И первый шагаю в раздвижные двери. Меня окутывает волна тепла. Я останавливаюсь перед интерактивным стендом, где можно выбрать коньки на любой размер, вкус и цвет. Повезло, что нет очереди. По крайней мере, именно в этом пункте проката. Частенько по вечерам, а особенно по выходным, здесь не протолкнуться. Мы с Рин сюда не заходим, у нас свои коньки. Но когда катаемся мимо, видим кренделек, тянущийся к дверям. «Так, и что здесь что?» Бен встает рядом со мной. «Тебе нужны самые обычные коньки. Можно взять прогулочные. Но если ты намерен серьезно учиться, лучше начать с фигурных». «А чем они отличаются?» «Здесь есть зубцы, видишь?» Я скольжу пальцами по интерактивной панели. «Вот». Увеличиваю изображение, затем второе. «На этих нет». Но учиться лучше сразу на фигурных, чтобы ты мог исполнять некоторые несложные элементы. Боюсь, что единственным элементом в моем исполнении будет полет носом вперед надо льдом. Я смеюсь. Тебе это только кажется. Берем? Берем. Мы выбираем фигурные несколько размеров и проходим к ячейкам выдачи. Здесь же нужно будет оплатить выбранную пару после примерки. Пока Бен примеряет, я разглядываю движение на катке через стеклянные двери. Мне кажется, что оно никогда не затихает, даже ночами. Каток работает круглосуточно, как и прокат. И хотя ни разу я не каталась ночами, мне это кажется на удивление притягательным. Ты одна, а вокруг море льда и иглы сияющих огнями высоток. «Я определился», — сообщает Бен и показывает на темно-синие коньки с белыми полосами. «Пойдет?» «Вполне». Карточка на оплату примагничена к стенке шкафчика. Бен забирает ее и оплачивает прокат тут же в терминале. Как раз в тот момент, когда в прокат вваливается целая компания раскрасневшихся девушек. Они что-то громко обсуждают, но, заметив Бена, тут же понижают голоса и бросают на него взгляды из-под ресниц. Мне иррационально хочется взять его за руку, но раньше это делает он. «Обещай, что не позволишь мне опозориться». Говорю я. «Когда я в первый раз встала на коньки, я упала раз 20, не меньше». «Ну, тебе было 3 года». «Думаешь, в 3 года поражения воспринимаются менее серьезно?» Теперь уже смеется он, а у меня такое чувство, что я знаю его всю жизнь. Мы возвращаемся к скамейке, где оставили Ринни с ее будущим мужем. Они уже надели коньки и пьют безалкогольный шантвейн. Аромат от него такой зимний, что сразу представляется опутанная искрящимися лентами ель, разукрашенная сверкающими игрушками. Здесь, кстати, она уже есть, в самом центре катка. Ее установили 2 недели назад. «Вы там чего делали?» – интересуется Рин со смехом. «Я уже всю ж... отморозила». «Мы подошли к выбору со всей ответственностью», – замечает Бен. «Вам еще повезло, что там не было очереди», — добавляю я. Да они спелись, походу!» Ринни смотрит на Сефла. «Кажется, мы сегодня играем командами!» Сефл забирает у нее пустой пластиковый стаканчик с плотной крышкой и кидает вместе со своим в специальный контейнер. Пока я надеваю коньки, Бен смотрит на меня, как я их шнурую, и от этого взгляда почему-то покалывает кончики пальцев. Зимнее настроение создает ощущение нереальности происходящего, и мне кажется, что все, что случится сегодня, это как короткая праздничная сказка. Мы подходим к выходу на каток, пропускаем вперед Ринни и Сефла. «Снимай защиту», — командую я, — «и давай мне». Бен не захватил сумку, поэтому чехлы для коньков я убираю в свою. «Помочь?» — спрашивает он, а потом перехватывает сумку и вешает к себе на плечо. «Так тебе будет проще меня держать». Мне на самом деле смешно. Он держится за бортик, такой взрослый, солидный мужчина, врач, и смотрит на меня большими глазами. «Нечего отлынивать», — отвечаю. «Шагай». И первый выхожу на лед. Движение, общий ритм, легкость скольжения тут же подхватывают меня. Мне хочется взлететь над катком, хочется танцевать. Пусть даже сегодня я взяла старые фигурные коньки, а те, что для танцев, остались дома. Музыка льется из динамиков, врывается в мое сердце, и мне кажется, что отпустить ее я могу только в движении, раскинув руки и взлетая в прыжке. Сколько себя помню, так было всегда. «Лаура!» Голос Бена возвращает меня в реальность. Ринни смеется. «Но мы погнали! Догоняйте!» Они с Эфлом вливаются в общий поток движения, а я улыбаюсь и протягиваю Бену руку. «Поехали!» «Что, прямо вот так вот?» «Да, вот так!» Его пальцы сжимают мои, второй ладонью он цепляется за бортик. «Видишь вон ту черту?» Говорю я ему, указывая на красную линию, отделяющую голографическую стену от реальной. «Там тебе станет не за что держаться. Это значит, что...» «До моего позора осталось 10 метров!» Я качаю головой. «Поехали!» Решительно отталкиваюсь. Ему остается либо отпустить мою руку, либо скользить вместе со мной. Мне самой интересно, что он выберет. И Бен выбирает второе. «Чуть согни колени. Так будет проще». «Уверена». 100%. «Для того, кто первый раз стоит на льду, особенно для мужчины, он держится потрясающе. Очень ровно. Хотя напряжение чувствуется через силу его пальцев, сжимающих мои». «Так, ну и как же получилось, что фервернец ни разу не стоял на коньках?» «Интересуюсь я, чтобы его отвлечь». «Ну, вообще-то я не фервернец». «Нет?» «Я родился в Рограни. Моя семья переехала сюда, когда мне было 2 года, но у меня до сих пор гражданство Рограна». «О, понятно». «Рогран – одна из континентальных стран. Уровень жизни там значительно ниже, чем в Ферверне или в Арангаре. Но сейчас ситуация уже значительно лучше, чем была, скажем, еще лет 10-15 назад. Один из самых страшных налетов современности случился в Мериуже, столице Рограна. Это была трагедия мирового масштаба, после чего полетели головы, буквально. Правящий был снят и чуть ли не изгнан обществом иртханов. В миротворческой миссии участвовали все страны-соседи – Арангара и Ферверн. Да, поэтому у меня периодически возникают бюрократические проволочки с клиникой. Бен сосредоточенно смотрит вперед. Так сосредоточенно, словно видит не катающихся людей, а всех вместе взятых бюрократов. Какое-то время мы катаемся молча, не считая моих комментариев о том, как лучше податься вперед, как правильно ставить ноги и как держать равновесие. И он держится классно. Отличный баланс, потрясающая координация и реакция. Наверное, иртханам в этом плане проще. У них звериные инстинкты. Но ручаться не могу. Как бы там ни было, он вспоминает о том, что мы проехали голографический барьер, только оказавшись у очередного бортика. Здесь специальная ледовая площадка для кругового катания. Дорожка огибает его справа, а слева у бортика толпятся отдыхающие. «Перерыв?» – спрашиваю я. «Перерыв», – соглашается он. «Ну, как проходит обучение?» Раскрасневшиеся и счастливые к нам подъезжают Сеффл и Ринни. «Чудесно! Я чувствую себя камнем, который Лауре приходится тащить на веревочке». Бен снова улыбается. «Эй, ты отлично катаешься!» «У меня ощущение, что я все время тебя торможу». «А рядом с ней у всех такое ощущение», — говорит Ринни, и изо рта у нее вырывается облачко пара. «Она все время куда-то летит, когда выходит на лед». «А почему ты не пошла в спорт?» — спрашивает Бен. «А спорт меня никогда не привлекал». «Почему?» «Соревнования. Я не хотела превращать то, что люблю, в гонку за медалями и первыми местами». Бен приподнимает брови. «Ха, скажем, дружное нет амбициям?» «О, с амбициями у меня все в порядке. Просто спорт – это не мое. Отец считал, что я поломаюсь, если пойду в фигурное катание, а я поняла, что действительно поломаюсь, если буду гоняться за медалями и успехом». «Глубоко», – произнес Бен, и как-то так получилось, что его ответ упал в тишину, возникшую в паузе между песнями, которую спустя несколько мгновений заполнили сильные пронзительные аккорды, льющиеся из динамиков музыки нового суперхита и яростный голос Сибриллы Рихардсон. «Твои поцелуи, как сны до рассвета, и в каждом касании вечное лето, сильнее, чем пламя, зима в моем сердце, ты был тем единственным, с которым согреться. Могла бы я тогда, когда меня любить ты бы мог, на треть так сильно, как ее, могла бы рядом быть, могла бы все забыть, но это все давно забытое мое, пустое, пустое, в моих мечтах с тобой нас только двое, двое, нас только двое, я и ты». «Рихардсон!» Рин прижала руки к груди. «Драконы! Рихардсон! Обожаю ее! Лаура!» «Что?» «Лаура, ты должна под нее станцевать! Давай!» Рин чуть ли не силой выпихнула меня в центр круговой площадки, но если бы она этого не сделала, вряд ли бы я удержалась сама. В голосе певицы было что-то гораздо большее, чем можно себе представить, что-то большее, чем чувство, большее, чем пламя. Сибрилла Рихардсон Иртханесса. Гораздо большее, чем можно раскрыть остальным. Так откровенно, напоказ, так остро и безумно чувственно. И я подхватила этот ритм, сливаясь с музыкой, сливаясь с этим голосом, становясь ею, раскинув руки и врываясь в безумный ритм кружения и полета по льду. Забытые чувства, замерзшие ноты, мне кажется, даже забыла я, кто ты, забыла я, кем ты когда-то врывался в те строчки, в которых навеки остался. Ее голос оборвался так резко, словно дыхание, и я вместе с ним сорвалась в припев. В движение по диагонали, рваные и яростные, как обращение к тому, кто тебя не слышит. Лица и магазинчики сувениров сливались с протянувшимися над катком огоньками гирлянд. Голограммы размывались все сильнее, а я чувствовала себя все более и более невесомой. Скользя по льду, я всегда чувствовала себя парящей. И если бы это запомнить мгновенье, заполнить собой твое вдохновенье, сильнее морозов в моем сердце стужа, ты был бы тем единственным, кто был мне нужен. Могла бы я тогда, когда меня любить, ты б мог на треть так сильно, как ее, могла бы рядом быть, могла бы все забыть, но это все давно забытое мое. Пустое, пустое. В моих мечтах с тобой нас только двое. Двое, нас только двое, я и ты. Музыка стучала в ушах старинными часами и билась в ритме ударов сердца, заводя мое все сильнее. Темп нарастал, и вместе с ним нарастали чувства. Падая вслед за звонкими нотами в глубину, я перехватила лезвие, чтобы кружиться на этой глубине, поднимаясь от самого льда все выше и выше, чтобы во время очередного скольжения оттолкнуться и взлететь, раскинув руки, впуская в себя чужие чувства и пламя. Закончится время моих выступлений, и снова наступит зима превращений, когда я останусь одна с этой мыслью, что нет больше пламени, нет больше смысла. Приземление вышло яростным, из-под лезвий плеснули крошки льда, и вслед за ней полыхнуло пламя ее слов, подхватывая меня в сумасшедшее кружение танца. До прерывающегося дыхания, до мельтешения, в котором не осталось ни одного четкого лица, только тень мужской фигуры, отступающая все дальше и дальше. «Могла бы я тогда, когда меня любить, ты бы мог натреть так сильно, как ее! Могла бы рядом быть, могла бы все забыть! Но это все давно забытое мое, пустое, пустое. В моих мечтах с тобой настолько двое, двое, настолько двое, я и ты». Музыка оборвалась вместе с последним взмахом руки. Резко развернувшись, я остановилась, поймав очередной вздох и брызги ледяной россыпи. Только сейчас поняла, что движение вокруг как-то не наблюдается. А потом вместе с очередной песней вокруг взорвались аплодисменты. Они хлынули на меня сплошным потоком и осознанием того, что вокруг безумное множество людей, что они на меня смотрят, заставило замереть. «Лаура!» Бен оказался рядом со мной раньше, чем я успела опомниться. «Это было роскошно!» Он подхватил меня под руку, увлекая за собой. Сквозь льющиеся отголоски оваций, отзывавшиеся в сердце, как мгновением раньше отзывался голос Сибриллы Рихардсон. «Да, подруга, ну ты и зажгла!» — сообщила Рин, пряча руки в карманы курточки. «Вы вообще в курсе, что у Рихардсон была несчастная любовь?» Я приподняла брови, пытаясь выровнять дыхание, и избавиться от странного чувства смущения и восторга. Нет, мне приходилось несколько раз выступать, но все это было скорее из разряда самодеятельности. Выпускной в школе фигурного катания, синхронные воздушные танцы в школе, где я стекала по лентам, оплетающим мое тело, и с ними же взлетала ввысь. Но чего-то по-настоящему серьезного, такого, чтобы это видело столько незнакомых людей. Да, я часто каталась, и на меня часто смотрели, но никогда еще я не ощущала себя настолько близкой к шоу Ирвильды Олис. «Несчастная любовь?» — переспросила, чтобы немного смягчить бурлящий в крови драйв. «Да, она собиралась замуж за Грандхардсона. Помнишь, лет 5 назад или вроде того, когда предшественник Ландестерга собирался в отставку?» «Вот, я поняла, что можно использовать, чтобы смягчать бурлящий в крови драйв. Ландестерга. Одно его упоминание, и я уже прочно стою на ногах, как будто к ним по ледяной глыбе привязали». «В общем, она крута!» — подвела итог Рин. «Наблаз-два ты так споешь, если у тебя нет занозы в сердце!» «Ха, то есть счастливые люди ничего мощного не создадут?» — поинтересовалась я. «Ну, настолько мощного нет!» Подруга пожала плечами. «Сама подумай, зачем суетиться, если в жизни все пучком? А главное, попробуй так спеть, когда ты счастлива замужем и с тремя детьми!» «А, это сейчас прозвучало пессимистично!» Сеффл рассмеялся. «Ой, да ну тебя!» Рин махнула рукой и посмотрела на меня. «Я о том, что когда ты счастлива, петь об этом не прикольно! Кстати, я записала твой эпичный выход и выложила в живую ленту!» «Что?» — переспрашиваю я. «Что ты сделала?» «Выложила в живую ленту!» — повторяет подруга. «Вот, хочешь посмотреть?» Я хватаю ее за руку с такой силой, что Рин ойкает. «Удали!» — говорю шепотом. «Удали быстро!» Мой голос становится низким. Мне кажется, что я проглатываю собственный вздох, и только расширенные глаза подруги напоминают о том, где я и что делаю. «Прости!» — вздыхаю тут же. «Прости, просто удали это, окей?» «Окей!» — говорит Рин. «Хотя я все равно не понимаю, что в этом такого страшного». «Ничего в этом такого страшного. В начале вечера я и сама хотела это сделать, но сейчас не хочу. Не хочу, чтобы у Бена были проблемы. Или чтобы проблемы были у Рин и Сефла. Я вообще не хочу приплетать друзей ко всему, что так или иначе связано с Ландестерком. Поэтому сейчас беззастенчиво вру. Это из-за отца. Образно говоря, это даже не ложь, а так полуправда. Дипломатическая, как сказал бы Ландестерк. При мысли о нем мне хочется рычать. Сдался мне этот Ландерстерк. Нет, мне он точно не сдался. Проблема в том, что я зачем-то сдалась ему, хотя вокруг просто сугробы желающих стать первой ферной Ферверна. Уверена, что та Эртханесса, которая вылетела из его кабинета и спровоцировала меня на то, чтобы туда залететь, тоже не против. Чтоб его драконы покусали. Из-за отца? Интересуется Бен. «А ты не знал?» Сеффл приподнимает брови. «Лаура Хэтфингер». «Хэтфингер!» Бен бьет себя ладонью по лбу. «Я просто сама внимательность». «Да все в порядке», говорю я. «Мне хочется как можно быстрее увести от темы политики, пусть даже это мой отец». Рин приподнимает брови и вопросительно смотрит на меня, но я отмахиваюсь. «Катаемся дальше!» И мы катаемся. Бен несколько раз поскальзывается, но все заканчивается благополучно. До елки мы все-таки добираемся. Огромная, в 10 этажей ростом, она рассыпает вокруг себя свет гирлянд и искры, отражающиеся в гранях шаров и игрушек. Издалека ее видно лучше. Когда подъезжаешь ближе, приходится запрокидывать голову, чтобы увидеть что-то наверху. От собранных в металлические трубы ветвей расходятся нити фонариков, протянувшиеся над ведущими в разные стороны рукавами катков. Это единственное место, где ледяные трассы сходятся, и если посмотреть на каток с высоты, он напоминает знак бесконечности. Елка стоит в самом его центре. «Кстати, — говорит Рин, — давайте договоримся. Я хочу отмечать с вами. Поэтому, если у кого-то из вас есть какие-то планы на праздничную ночь...» «У меня нет!» Бен вскидывает руки. «У меня есть». Сефл качает головой. Подруга смотрит на него в упор, а в ответ он только смеется. «Я тоже собираюсь отмечать с тобой!» Ему прилетает сорванный с его же головы шапкой по плечу. Он легко перехватывает Рин за руки, а потом одним рывком притягивает к себе и целует. «Мне кажется, мы тут лишние». Бен кивает в сторону, и мы снова отъезжаем к бортикам. Здесь рядом с ними выделено место для отдыха. Можно откинуть встроенную скамеечку и даже посидеть. Что мы и делаем. «Так что, Лаура, какие у тебя планы на праздничную ночь?» «Никаких». Хочется ответить мне, но вместо этого я говорю. «Пока все очень расплывчато». «Пока?» — улыбается Бен. «Да, завтра все станет ясно». «Завтра станет ясно, что за Ландестерга я не выхожу. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Правда, пока не представляю, как донести это до сведения его иртханейшества, но я в процессе генерации нового плана». «До завтра я подожду». «А, то есть, если бы я сказала, что ждать придется 2 недели, ты бы не подождал?» 2 недели — это слишком долго, Лаура. Обычно «да» или «нет» говорят сразу». «Ответить я не успеваю. К нам подъезжают Рин с Сефлом. У подруги горят щеки и губы, но если первое от мороза, то второе совершенно точно никак с морозом не связано». Назад мы возвращаемся вдоль катка, глядя на кружащихся и катающихся людей, болтаем о праздничном меню, и Сефл с Рин спорят на тему марок Виоланского. По большому счету их не так уж много. Все Виоланское производят в Виоле, это один из мегаполисов Рограна. И именно там впервые появился этот напиток, впоследствии завоевавший такую популярность и ставший символом любого праздника или успеха. «Хочешь шантвейн?» – спрашивает Бен, когда мы проходим мимо магазинчика, откуда совершенно безумно пахнет специями и пряностями. «Наверное, стоило отказаться, но мне не хочется. Не хочется заканчивать этот вечер, хочется продлить это зимнее волшебство. Пока нам готовят шантвейн, мы выбираем подарок. К каждому напитку полагается либо маленький пряник с рисунком, либо пакетик воздушных пирожных, размером с подушечку пальца, тающих на языке. Я выбираю второе. Бен берет пряник. «Не каждый день отгрызаешь верхушку Айрленгер Хардарк». На глазури действительно один из символов Хайермарга. И мне становится смешно. «Мне такой же!» Тянусь я за пряником, разворачиваю и кусаю. Представляю, что откусываю голову Ландестергу. «Нет, я не кровожадная. Просто в последнее время у меня чувство, что он меня сожрет и не подавится. Вот и я тоже не подавлюсь». «Собираетесь вы за меня замуж, Лаура, или нет, мне все равно». Стоит вспомнить выражение драконьей морды и его непробиваемые интонации, как голову хочется отгрызть еще сильнее. Вторую часть пряника я съедаю с таким наслаждением, что хочется урчать от восторга. Вместо этого я запиваю Ландестерга, то есть пряник, шантвейном. Мы желаем улыбчивой девушке в форменном ярко-оранжевом платье и белом фартучке сказочного праздника и выходим из магазинчика. «Так», — говорит Рин, — «если завтра я опоздаю на теорию вероятностей, я знаю, на кого все спихну». Я приподнимаю брови. «Скажу, что Хетфингер полчаса пила шантвейн на катке, поэтому я опоздала на последний аэроэкспресс и проспала». Я смеюсь. «Думаешь, прокатит?» «Прокатит, не прокатит, а попробовать стоит». Бену нужно вернуть коньки, и я иду вместе с ним. У самых дверей мы останавливаемся, чтобы выбросить пустые стаканчики, и он подает ко мне. Касается пальцами уголка моих губ. «У тебя здесь остатки Айрленгер Хардарк». «Большие?» «Нет». Бен подается еще ближе, и в какой-то момент я чувствую, что он меня поцелует. Думаю, что этого делать нельзя, и в эту минуту за нашими спинами вырастают внушительные фигуры меркхандаров. Последнее я понимаю, когда мы с Беном одновременно оборачиваемся на протянувшиеся к нам тени. Это не просто меркхандары, это элита». «Безопасность Айрленгер Хардарк и правительство. И возглавляет их стоящий впереди Ландестерг».